В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресное Евангелие о брачном пире, о человеке, облаченном вне брачной одежды. Брачный пир, тот пир Агнца, о котором говорит Апокалипсис, та вечеря, которая произойдет на закате дня, когда наступит конец истории, когда будет последняя жатва смерти, после последней схватки между Богом и дьяволом за души человеческие, за нас с вами. И мы не просто зрители в этом сражении, мы в нем участвуем, и мы приглашаемся войти в победу Господа нашего на этот брачный пир, куда Он всех зовет. Поразительно, что в самой притче говорится о том, что Царство Божие уподобится человеку-царю. И далее рассказывается история о званых на пир. Это значит, что Царство Божие раскрывается в человеческой истории. Приглашения уже были разосланы и уже были отвергнуты, и неоднократно, как мы знаем из истории. И Господь далее обращается ко всем, все более широким обращением. Вначале, после отвержения богоизбранным израильским народом, затем, после отвержения его среди верных, обращается ко всем, чтобы никто не был лишен этой радости божественной. И здесь тайна, что Христос, как говорят святые отцы, жених, а церковь – невеста, и все верные участвуют в этом браке, в пире, уготованном для брака, где каждому дается прощение грехов, где мы узнаем, что Бог милостив каждому человеку. Здесь утешение от самого Утешителя Духа Святого и исполнение всех обетований. В этом царском пире любви божественной и человеческой могут участвовать те, кто знают, что такое любовь Божия, и кто приобщился этой любви. Кто приглашенный? Все, кто хотя бы однажды услышал слово евангельское, пусть воспримет это как личное, к нему обращенное приглашение от Господа прийти на этот пир. Никто не исключен, кроме тех, кто сами себя исключают. Как заботится Христос о всякой душе, когда приглашенные медлят прийти, Он посылает новых слуг. Двери пира небесного всегда остаются открытыми, и даже тогда, когда пир уже начался. Еще можно прийти, и все для нас готово. Небеса готовы принять нас. Мы только должны быть для этого готовы. Как восклицает преподобный Силуан Афонский, как все святые отцы говорят, «Господи, неужели это для нас?» Как святая праведная Елисавета говорит, «И откуда мне сие? Да прииди, Мати Господа моего, ко мне!» Сама Матерь Божия приглашает лично каждого из нас быть участником божественного пира ее сына. И вот в притче нам показано, как встречают люди это приглашение. Приглашенные не хотят прийти. И причина, по которой они не приходят ко Христу, не то, что они не могут прийти, а то, что они не хотят. И более того, пренебрегши приглашением, они пошли по делам своим. Они пренебрежительно полагают, что не стоит идти на этот праздник. Мы сами можем устроить свой праздник. У нас может быть свое земное веселье и радость, и не стоит идти туда, не заслуживает это внимания. Великое множество людей погибает из-за этой своей беспечности. Они не настроены враждебно по отношению ко Христу и Церкви, они просто совершенно равнодушны к тому, что касается спасения их душ. земные заботы, поле или торговля, как сказано в Евангелии, ради этого они отказываются от приглашения. Действительно, земное требует усердия и труда, и Господь благословляет на это. В поте лица должен трудиться человек на земле. Но горе нам, когда это земное заполняет не только наши руки, но и весь наш ум, все наше сердце, и становится неодолимым препятствием между нами и Христом. И то, как поступили с посланниками царя, схватив их и оскорбив, и убив, не должно нас удивлять, потому что мы знаем, что всегда во всей человеческой истории с пророками Божиими именно так поступали. Так убили большего из рожденных женами предтечу, так убивали апостолов Христовых, так явился сон мучеников древних и новых во главе с царственными страстотерпцами. И мы все, кого Господь зовет каждый день на праздник, должны быть готовы к этому. Мы видим далее, как праведный гнев Божий постигает этих злодеев. Царь разгневался, потому что грех убийства служителей Божиих переходит все границы. Он воистину вопиет к небу. В Евангелии сказано, что царь послал войска, истребил убийц, и город их сжег. Наступило страшное крушение народа, допускающего такое беззаконие, убийство служителей Божьих. Это самое страшное, что может происходить в каждом народе. Убийство служителей Божьих и гонение на церковь больше, чем все остальное, переполняет чашу долготерпения Божия и переполняет меру вины народа, попускающего всему этому быть. И Господь, как сказано в притче, посещает великими бедствиями этот народ. Так было с Израилем, так было и так есть сегодня с Россией. Мы прославили, наконец-то, святых царственных страстотерпцев, весь сон новых мучеников и исповедников российских. Это дает нам, несомненно, надежду на то, что вся Церковь и весь народ наш осознают, что с нами происходит, и воистину суды Божии переменятся на милость. Но это должно быть не внешним только участием в прославлении. Вся Церковь и весь народ должны приобщиться этому. Отвержение Бога всегда таит в самом себе погибель. Сам Бог посылает особые бедствия этим народам. В Евангелии сказано, что царь послал свои войска против убийц. И римские войска, которые разрушили Иерусалим в 70-м году, буквально через несколько лет после того, как Спаситель предсказал об этом событии в притче, были войсками Божиими. И все войска, все армии мира, какие только существуют, говорит святой Иоанн Златоуст, принадлежат Богу. Они во власти Божией, какие бы страшные это ни были войска, в том числе и немецко-фашистские войска, и войска внутренние, которые воевали и могут воевать против собственного народа, и войска НАТО, уничтожавшие недавно православную Сербию, и чеченские бандиты, и те преступники, которые совершили неслыханное злодеяние в эти дни, и те войска, которые стоят на восточных и западных границах нашего Отечества, и на южных границах, и ждут только того момента, когда пошлет их Господь, чтобы они исполнили свое назначение. Нет двоевластия на земле. Сам дьявол делает только то, что Бог попускает ему совершить, и Бог попускает этому быть во благих своих целях. Это не значит, что Бог благоволит к врагам избранного народа Божия, к врагам народа, хранящего истину православия, истинную веру. Но именно ради сохранения этой истинной веры, благодаря которой люди могут войти в Царство Божие, посылаются скорби и бедствия. И Господь употребляет этот бич свой, чтобы уцеломудрить верных, и чтобы нечестивые могли изблевать свое нечестие. Они не избегнут также своего наказания, эти нечестивцы, а только усугубят его. Но им дает Господь свободу проявить себя, когда мы отказываемся от истинной свободы, от того приглашения на пир радости вечной, который предлагает нам Господь. И мы слышим, какая печаль у Господина пира о тех, кто отвергает его. Брачный пир готов, а званые не были достойны. Они оказались совершенно недостойны. Они пренебрегли преимуществами быть зваными в числе первых. И все, кто погибает, погибает только по своей вине. Не потому, что Бог хочет этого, а потому, что они предпочитают свое тому, что Бог предлагает. Страшны внешние скорби и бедствия, и не избежать их всем, отвергающим Господа. Но не это оказывается самое страшное, а самое страшное – прийти на пир и быть извергнутым из него. Самое страшное – лишение той радости, которую Господь приготовил для нас. Как оказался не в брачных одеждах этот человек, один из злых, которыми наполнилось собрание. Добрыми и злыми оно наполнилось, всеми, кто только захотел прийти. Обратим внимание, как был обнаружен человек, одетый в небрачные одежды. Он был обнаружен, когда царь вышел посмотреть возлежащих на пиру и увидел этого человека. Всякая внешняя видимость перед взором царя исчезает. Все становится обнаженным. Так бывает. Никто не может заметить лицемера, что он одет не в брачные одежды. И здесь то же самое, пока не пришел сам царь, пока не увидел всех гостей. Только Бог может знать, кто из нас подлинно исполняет свое служение, а кто нет. Мы можем обманываться относительно людей, а Господь никогда. И прежде пасхального, победного пира Он показывает церкви Своих святых, облеченных в белые одежды, и советует нам также купить их, пока не поздно, трудами и скорбями и покаянием нашим. Как раскрывается, кто из нас одет в брачные одежды, а кто нет. Когда священник случается, вдруг приходит без рясы в храм или без облачения входит в алтарь, он говорит своим сослуживцам: «Простите, я не в брачных одеждах». Даже внешние одежды священника реальным образом символизируют брачные одежды, которые Духом Святым облекает Господь Своих служителей. Но Господь говорит о большем. Преподобный Силуан рассказывает, как однажды великим постом на вечерне Господь дал увидеть ему иеросхимонаха, старца, духовника, в образе Христа, когда тот стоял в епитрахиле и исповедовал. Когда в исповедальню вошел этот монах, преподобный Силуан говорит о себе: «То увидел духовника, седого старца, что лицо его молодое, как у мальчика, весь он сиял и был похож на Христа. Тогда монах тот понял, что духовник совершает службу в Духе Святом, и Духом Святым прощаются кающемуся его грехи». И преподобный Силуан добавляет: «Если бы люди видели, в какой славе служит священник, то упали бы от этого видения. Если бы сам священник видел себя, в какой небесной славе стоит он, совершая свое служение, то стал бы великим подвижником, чтобы ничем не оскорбить живущую в нем благодать Святого Духа. Мне приходилось как-то приводить вам рассказ одного епископа-священника, который жил нерадиво, беспечно, и вот он умер и предстал пред Господом, видя, что он ничего не может сказать в свое оправдание, что он не в брачных одеждах предстоит пред Господом. Он говорит: «Господи, я 40 лет стоял перед престолом», и Господь отвечает ему: «Я тебя там ни разу не видел». Это значит, что наше внешнее служение не может быть для нас никаким оправданием. Преподобный Силуан говорит о славе, в которой предстоит каждый священник. А святые отцы говорят, что каждый человек облечен этой славою, славой образа Божия, в особенности человек крещеный. Все мы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Если бы мы видели эту славу свою, мы бы поняли, как мы предаем дар Господень. Никто не может скрыться от Господа нашего. Вот о чем говорит сегодняшняя притча. Как только царь вошел, его взор тотчас упал на человека, одетого не в брачные одежды. Нет надежды никому спрятаться в великом множестве людей, сколько бы их ни было, в толпе ли, на улице или в храме, где множество людей, как на Пасху. И когда весь народ Божий, весь род человеческий будет собран по воскресении из мертвых, этот человек всегда будет виден. Почему сразу виден этот человек? Потому что он присутствует на царском небесном пиру, а сердце его не там. А Господь-сердцеведец видит, что нет этого человека среди радости божественной. Мы знаем, что святые отцы говорят нам, что брачные одежды – это устроение сердца, и вся жизнь наша согласна с Евангелием. Посмотрим еще раз и увидим. Этот человек не был нагим, он не был одет в лохмотья. Хотя в наше время все больше, почти буквально таких, переступают порог храма. Этот человек был одет, может быть, вполне пристойно. Но у него не было брачных одежд. Только те, кто во Христа так облеклись, что сияние Духа Святого стало их одеждою, готовы для пира. Только те, для кого Христос все в брачных одеждах, могут присутствовать на пиру Господнем. Это говорит нам о том, каким должно быть наше покаяние. А с какими словами Христос обращается к человеку, одетому не в брачные одежды? «Друг, как ты попал сюда, не в брачных одеждах?» Какой внезапный вопрос для того, кто горделиво восседает на пиру, на месте, которое кажется ему так надежно, ему принадлежит. Так всегда приходит этот человек в храм и знает, что здесь он, вот у этой иконы, стоит, и никто уже не может претендовать как будто бы на его место. И он чувствует себя уже как будто бы дома, еще немного, и он перейдет в Царство Небесное. «Друг», — спрашивает его Господь. Это слово ударяет в самое сердце. «Ты же только изображаешь из себя друга обетами своими. Как ты попал сюда? Как ты сумел пройти сюда? Постарался смешаться со множеством людей, когда знал, что твое сердце совершенно неправо пред Господом? Сколько раз в своей жизни ты пренебрегал приглашением Господним?» Скажет нам Господь на своем последнем брачном пиру. «Сколько раз ты пропускал воскресные службы, праздничные богослужения? Сколько раз приступал к таинствам, не рассуждая о теле и крови Господних? Как ты попал сюда, в Господней трапезе, в такое время, без смирения Христова, без освящения Богом, не дверью, а каким-то другим путем, как тать и разбойник?» Спросим